Бежать я не стал, просто глупо. Убежать все равно я не смогу, только если очень сильно повезет. А приводить оборотня к Хогвартсу мне не хотелось. Через 5 минут на поляну вышел оборотень. По моим прикидкам, он был поменьше меня и в размерах, и в весе. А значит, был шанс уладить дело миром, кто полезет на более крупного противника. Да даже если полезет, есть шанс победить. Оборотень утробно зарычал, а я совершил ошибку, не проявил агрессии, не желая драться. Зверь тут же счел это проявлением слабости и кинулся на меня. Бешеный он, что ли? Уйти с линии атаки было нетрудно. Мгновенно развернувшись, я прыгнул на пролетевшего мимо противника. К несчастью, он оказался шустрым и, промазав, тут же кинулся в новую атаку. Столкнулись мы в воздухе. Я, как более тяжелый, смог оказаться сверху, прижав оборотня к земле. Это животное попыталось вцепиться мне в глотку. Предсказуемо, увести горло из-под удара было проще простого. Рядом с моим ухом лязгнули клыки оборотня. Тем самым он сам открылся для моих зубов, и я не промедлил вгрызться в его горло. Никаких моральных и эстетических сомнений я не испытывал. В драке как-то об этом не думаешь. Ну, грязная у него глотка, ну воняет, и что, от этого зависит моя жизнь. Сходу разорвать глотку оборотню не удалось, крепкая шкура оказалась у этого сучонка. Оборотень сдаваться даже не планировал, пытаясь лапами оттолкнуть меня от себя. Его когти довольно болезненно и сильно царапали мне грудь и живот, но я только сильнее сжимал челюсть. Наконец, удалось прокусить кожу животного, и в мой рот брызнула кровь. Еще слишком мало для того, чтобы убить его, но уже кое-что, осталось еще чуть-чуть. Оборотень, почуяв приближающийся конец, заскулил, пытаясь оттолкнуть меня уже без использования когтей. И тут я внезапно понял, а ведь это не оборотень, это ХМ, как называются оборотни девочки. Также, короче, это была самка, а не самец. Причем молодая самка, испуганная самка, невероятно сильно желающая жить самка. Не то, чтобы мне было ее жалко, но... И перед кем я оправдываюсь, и какого черта? Я разжал челюсти и выпустил оборотня из захвата. Самка, все еще скуля, поспешила отскочить от меня, пригибаясь к земле и склонив голову. Из шеи у нее капала кровь, но это не смертельно, быстро на оборотне заживет. И, кажется, она полностью признала мое главенство и доминирование, вон как низко преклонилась к земле. Ха, первая самка в моей новообразованной стае, даже не смешно. По традиции завоевателей, я прямо здесь должен ей овладеть. Тоже не смешно. Я рыкнул на самку и, повернувшись спиной, медленно пошел прочь. По правде говоря, вот такого делать не следует ни при каких обстоятельствах. Раненый враг может воспользоваться ситуацией. Но это среди людей, а не зверей. Да и в данной ситуации такое я мог себе позволить. Тем не менее, я очень внимательно прислушивался к действиям самки, мало ли что захочет сделать. К моему удивлению, самка пошла за мной, тихо-тихо, стремясь сделаться как можно более незаметной. Следовала она за мной не как затаивший злобу враг и ожидающий момента для удара, а как подчиненный следует за главным. Самолюбию моему это польстило, но зачем она была мне нужна? Я еще раз рыкнул на самку, на этот раз, с угрозой. Но и после этого она продолжала идти за мной. Уже даже пожалел, что не убил ее. Что... Прикажете мне ее в Хогвартс привести? Добро не остается безнаказанным, очень верно сказано. И почему-то именно в этот сраный момент моя совесть дала знать о себе. Точнее, ее остатки, совсем жалкие, но тем не менее. Да, бросить недобитую волчицу я уже просто так не мог. Развернувшись и подойдя к самке, я укусил ее за ухо, не сильно. Кажется, так волки принимают в стаю или демонстрируют симпатию. Я по телевизору что-то такое видел. Волчица... Кажется, поняла, стала выглядеть бодрее и более весело махать хвостом. И какого черта мне с ней делать? Рассвет приближался, и я решил пока бежать в Хогсмид. Волчица не отставала. Хотела было сунуться к людям, но мой рык ее утихомирил. Главный сказал нельзя, значит нельзя. Деревню мы, разумеется, обошли по большому кругу. Не знаю, сумел бы ее удержать, увидеть она добычу визуально, а не по запаху. Целью моей была визжащая хижина. Стесняться было некого, и я принял человеческую форму. Вопреки моим опасениям, волчица лишь немного удивилась, но нападать не стала, прекрасно чувствуя, что я и есть ее победитель, перед которым она склонилась. Царапины от ее когтей на моей груди и животе были хоть и глубокими, но не смертельными. На одежду повреждения, полученные в волчьей форме, не переносится. Слава проклятым богам. Было бы сложно объяснить, где это я так испоганил одежду, если бы меня заметили. А вот текущую кровь никто не отменял. Хорошо, что Люциус обучил нас с Драко кое-каким заживляющим чаром. Ни на что серьезное они не годятся, а вот для таких неглубоких ран, самое то. Хотя рубцы остались, но их можно будет и потом убрать в больничном крыле. А мадам Помфри скажу, что провел ночь со страстной дамой, которая мне все и расцарапала, она все поймет, дело-то молодое, да и ни слова лжи не будет. Вот, придумал, аж самому понравилось. Железная отмазка, плюс и авторитет свой повышу, если узнает кто-нибудь. Только Дэвис может добавить рубцов. Тогда сохраним в тайне, клятва Гиппократа и все такое. Магией я быстро взломал дверь, запустив внутрь дома волчицу. К счастью, противиться она не стала. Закрыть дверь и привести ее в прежний вид – дело пары секунд. Внутри мы прождали еще пару часов, до 5 утра. Луна пошла на убыль, и волчицу скрутила судорогой на полу. Первый раз я наблюдал трансформацию оборотня. Наверное, в свое первое превращение я выглядел так же. Можно было сказать точно, ей было очень больно. Через несколько минут на полу передо мной лежала девушка, лет 17 по виду, с недлинными, чуть выше шеи заканчивались, черными волосами, вся взлохмаченная. Одежда была под стать, довольно приличная для оборотня, но вся грязная и растрепанная. Кажется, девушка долго скиталась по лесу, лицо довольно милое, но, опять же, грязное, ростом чуть выше меня самого. Довольно быстро она пришла в себя и осмотрелась по сторонам. Никаких испуганных глаз, открывшихся ртов и выражений лица по типу «и где я нахожусь» не было и в помине. Спокойное лицо, расчетливые и холодные глаза. Я даже перестал жалеть, что не убил ее. «Спасибо, что не добил», — просто сказала она, как будто прочитав мои мысли. «Помнишь, что было?» Не сдержал любопытства я. «Оборотни все помнят в волчьем обличии. Мы только контролировать не можем своего зверя. А ты волк, но не оборотень. А не маг?» «Да, ты в Хаксмиде, если интересует». Сцепились мы в запретном лесу. Зачем напала? Зверь был голоден, я давно не ела нормально. Животные хорошо чуют оборотни и убегают. Понятно. Что думаешь делать дальше? Не знаю. Я признала тебя вожаком, так что моя судьба в твоих руках. Если не нужна, я просто уйду. Еще не решил, спокойно сказал я, усаживаясь на стул. Кстати, дом был прилично обставлен, хоть и старый и пыльный, но мебелью. И призраков не наблюдается. Может, расскажешь, кто ты и что делаешь в отрыве от своей стаи? Девушку звали Кира, она была из клана Вульф. Подходящее название для клана оборотней волков, по-русски, значит, будет волковы. А вот история оказалась довольно трагичной. Имея я нормальное, человеческое сердце, точно бы всплакнул, но, увы, я бессердечная сволочь. По крайней мере, Золотая Троица точно бы заплакала в полном составе. Клан Киры жил отдельно от основной части оборотней, имея собственный лагерь в английской глубинке. Среди клана было много неплохих магов, которые были способны установить на его территорию защиту и поддерживать ее. Поэтому маглы не беспокоили оборотней, как и рьяное министерство. Жили в свое удовольствие, занимаясь охотой, рыбной ловлей, на заметку, рядом была река, собирательством и различным кустарным производством. Все необходимое они получали, торгуя с другими кланами. Ну, еще многие оборотни работали у маглов, зарабатывая у них неплохие деньги. Короче, ребята крутились, как могли, обеспечивая будущее своим детям. Те немногие маги, что были, обучали магии других оборотней, большинство из которых имели к этому способности. Все было более-менее хорошо, пока в один день мы с Малфоем не заставили министерство шевелиться активнее, хоть мы и не хотели этого. Я так точно не хотел. Авроры, озверев от потерь в главном лагере оборотней, сочли это делом чести, выловить и уничтожить всех повинных. Англию стали проверять миллиметр за миллиметром. Многие кланы попались под эту облаву. Клан Вульф в их числе. Просто в один прекрасный, для кого-то, не очень, день магическая защита была уничтожена квалифицированными магами без всяких проблем. Не успели оборотни ничего понять, как были окружены аврорами. Разумеется, им было предложено тихо и мирно сдаться, но попались горячие головы, которые не желали даже слушать авроров, и началась драка. Авроры были опытные, сопротивление было подавлено за считанные минуты крайне мирными методами. Оборотни начали вязать и отправлять в министерство для постановки их на учет и заселения в специально отведенных для них местах, так называемых резервациях. Вот только во время мирного подавления сопротивления было убито несколько оборотней, среди которых брат Киры, младший ее на год, случайно или по умыслу, непонятно. Когда Аврора уже было расслабились, сидевшая до этого тихо и спокойно Кира рванула к их командиру с ножом в руке. Как ей удалось чуть ли не отрубить голову взрослому магу, также непонятно, повезло, наверное. Оборотни тут же предприняли попытку освободиться и перебить Авроров, но ничего не вышло. Даже без командира министерские боевые маги были хороши, но это дало возможность Кире бежать. За убийство человека ей, не до человеку, по закону полагалось одно – смерть. Прекрасно это зная, у девушки даже мысли не возникло сдаться. Она просто бежала и бежала, добывая еду всеми доступными средствами. И вот она здесь. Конец истории, титры, слова благодарности, аплодисменты, переходящие в бурные овации. Выкрики «да за это и Оскара не жалко» прилагаются. Такой вот местный Шекспир. Мне вот только непонятно было, что мне делать с этой обузой. Значит так, подумав, сказал я, у тебя два варианта. Ты бежишь дальше и, в конце концов, тебя ловят и показательно казнят. Через поцелуй дементора, конечно. Девушка вздрогнула. Либо, можешь пойти под мое начало, мне нужны свои бойцы. Магией владеешь? Вот, обучу маги. Одену, обую, накормлю. Буду заботиться и в обиду не дам. Взамен, безоговорочная преданность, дашь мне соответствующую клятву на крови. Чтобы ты была в курсе, на что идешь, смотри сюда, я закатал левый рукав и продемонстрировал черную метку. Тебе придется делать многие плохие вещи, убивать, обманывать и предавать по моему приказу. Подумай хорошенько, откажется, однозначно убью, чтобы не отпускать восвояси с информацией обо мне. Да и кто знает, что выудит из нее палачи, когда поймают. Так что, извини, но ничего личного. Своя шкура мне дороже, чем сотня чужих. А вот идея с верным слугой, хорошая. Вальдемар против не будет, это точно, а мне верный помощник пригодится в такой компании, как пожиратели. А может и о полноценном отряде следует подумать, надо обдумать на досуге. Думала девушка, к ее чести, недолго, секунды 4. Я согласна, в ее глазах горела решимость. Согласна на что? Служить тебе, шикарно. Значит так, я сейчас уйду, вернусь. Часов в 10, сегодня как раз у нас поход в Хаксмит. Тогда и разберемся с тобой. Есть хочешь, потерпишь, не помрешь. Сиди тут тихо и ни в коем случае не пытайся выйти наружу. Я встал со стула и пошел на выход. Поспать мне сегодня не получится, как минимум до вечера. Ты меня, работа, не бойся, оса. Я тебя, работа, не трону, оса. А возле Хогвартса меня поджидал сюрприз. Угадайте кто? Нет, не Филч, и не Снейп со злобным выражением лица, и даже не Дамблдор, а сам, барабанная дробь, Гарри, мать его, Поттер, со странно знакомым пергаментом в руке. Кажется, его я видел у Барти. Да, точно, карта-то интересная. Забрать у Поттера ее, что ли? Нет, Дамблдору побежит жаловаться. Стоял Поттер с каким-то неестественным выражением лица, смесь радости и подозрения. Он что, надеется, что я сейчас подтвердил какие-то его подозрения? Или что он поймал меня с поличным? Кто рано встает, тому Бог подает. Да, Поттер, весело спросил я у него. Что ты делал за пределами замка, Стоун? Как-то торжествующе спросил он. Ой, блин, ну, кто ему сказал, что я обязан отвечать? Тем более у меня есть железное объяснение. Я внимательно себя осмотрел. Растрепан, с расстегнутыми верхними пуговицами на рубашке, запыхался, пока бежал, и это в это-то время года. Из-под рубашки были видны мои рубцы, оставленные Кирой. «А ты как думаешь, Поттер?» – ехидно спросил я. «Отвечай, ну и тугодум же ты, Гарри. Давай сопоставим факты, что мог делать запыхавшийся, растрепанный и исцарапанный школьник, созревший для секса, в деревне, где полно красоток, может бороться с оборотнем, который сбежал от преследовавших его Авроров. Ну же, Гарри, подумай, что я делал. Или ты жаждешь подробностей для своих фантазий в одиночестве? Ты меня смущаешь». Я засмеялся, а Поттер покраснел. «Отлично. Хочешь совет, Гарри? Заставляй своих партнерш стричь ногти в обязательном порядке, а то всю спину и грудь расцарапают. И еще за зубами их внимательно следи, а то меня сегодня одна ими чуть главного не лишила жизни. А вы что подумали?» Поттер еще больше покраснел и, буркнув что-то, стремительно пошел в замок. Забавно, но все-таки, почему он за мной следит? Что он подозревает и, главное, Почему? Или он не специально? Вопросы, вопросы, вопросы. А разбираться с ними времени совсем нет. Скоро подъем, а мне еще надо добежать до гостиной. С НИПа так легко не обманешь. К счастью, до родной базы я добрался без приключений. И даже успел помыться и переодеться в свежие. На завтраке я, незаметно для остальных, набрал с собой всякой еды. В основном мясо. От предложения Трейси погулять пришлось отказаться. Кажется, она серьезно обиделась. Пришлось ее успокаивать. Получилось не очень. ХМ, девушка или верный слуга. Пара приятных часов или дополнительный шанс выжить в будущей войне. Какой трудный выбор. Разумеется, второй вариант. А Дэвис подуется и отойдет. Если нет, туда ей дорога. Мне точно не нужна девушка, не способная проникнуться необходимостью моего отсутствия. В Хоксмит я пошел последним, чтобы не наткнуться на какую-нибудь компанию. И пошел, конечно, в обход, не заходя в саму деревню. К счастью, возле хижины никого не было. Кира сидела в той же комнате, где я ее оставил. Запах еды она давно учуяла, у оборотней даже в человеческой форме все чувства острее, как и реакция с силой, к слову. Так что смотрела на меня Кира, как на бога, несущего ей жизнь. Примерно так и было. Вручив ей еду, я стал терпеливо ждать, пока она насытится. Закончила она быстро, меньше, чем за 5 минут. «Итак, начал я, ты умеешь отпарировать?» Кира покачала головой. «У меня даже волшебной палочки нет», — сказала она. «Так, тогда отпарируешь с моей помощью. Там у меня есть знакомый. Надеюсь, он согласится помочь. Но сначала, клятва, как ее приносить, знаешь». Кира кивнула и достала откуда-то небольшой нож, вставая из-за стола. Я встал напротив, сказав ей свое имя, настоящее имя. Я, Кира Вульф, клянусь в верности Александру Бессмертному, клянусь выполнять все его приказы без сомнения и промедления, защищать его и следовать за ним, клянусь своей кровью, жизнью и магией. Кира надрезала ладонь, отчего на пол закапала ее кровь, и передала мне нож. Я повторил ее действие и сделал порез себе. Я, Александр Бессмертный, принимаю клятву верности Киры Вульф. Мы соединили ладони, и на миг пространство вспыхнуло красной вспышкой. Порезы моментально зажили. Клятва была принята. Ура! Теперь у меня есть служанка, которая сделает все, что бы я ни захотел. Но не будем злоупотреблять, верно? Странное имя, Александр Бессмертный, проговорила Кира, пробуя непривычное слово на вкус. Бывает и страннее. Но запомни, мое официальное имя – Александр Стоун. А бессмертный? Не поняла девушка. Я материализовал в руках свою маску пожирателя смерти и повернул ее лицевой стороной к девушке. Вот бессмертный. Слава всем богам, косой переулок в такое раннее время был практически пуст. Иначе мы с Кирой могли бы вызвать ненужные вопросы. Отпарировать прямо в дом я не стал. Плохой тон. Дверь открыли через минуту. «Что тебе надо?» – недружелюбно спросил Джим. «У меня маленькая, но взрослая проблема». Дегрис скользнул взглядом по Кире и, вздохнув, пропустил нас внутрь. «Рассказывай». Я кратко изложил ситуацию, промолчав про клятву, данную Кирой. «Не стоит Джиму об этом знать, я так думаю, что это убийцу потянуло на добрые поступки», – ехидно спросил Джим. «Ты мне тогда не дал объясниться. 3 мои жертвы были аврорами. Тогда я защищал оборотней. Не следовало тебя тогда водить смотреть на облаву. Может быть, я не жалею. А 4-ю я просто освободил от страдания и поругания. Прямо доблестный рыцарь Айвенга», — рассмеялся Джим. «Но объясни мне, почему ты пошел в пожиратели? Это личное. Просто один из моей семьи был пожирателем. Вот темный лорд и захотел видеть меня в его рядах. Отказался бы, там же убили бы. Ты мог сказать мне, можно было убежать». «Нет, Джим. Я не бегаю от проблем, да и с лордом я согласен. Магический мир прогнил, его пора менять. Такими методами, Алекс, любыми. Главное, менять и быстро, иначе мы просто вымрем». «Ты говоришь глупости», — фыркнул Джим. «Все не так безнадежно. Неважно, от меня тебе что понадобилось, мой бывший ученик, помощь, мой бывший учитель. Мне нужен человек, которому я доверяю, чтобы приглядеть за Кирой хотя бы до лета, а также научить ее магии и прочим полезным вещам». «Я плохой учитель», — усмехнулся Джим. «Я еще жив, значит хороший. Ты мне поможешь?» Джим встал из кресла и прошелся по комнате. Я мысленно скрестил пальцы. Если он согласится, это избавит меня от проблем на долгое время. Да и летом Кира уже будет более обученная, а значит и полезная. Ну же, соглашайся. Раз ты так печешься о ней, значит, «Ты еще не безнадежная сволочь», — наконец сказал мой бывший учитель. «Я помогу тебе, по старой дружбе, и могу по-настоящему помочь, изменить внешность и уехать далеко, вполне по силам устроить. Что скажешь? Буду благодарен, если ты приютишь Киру, на время. А что до побега? Я не бегаю от проблем, как уже сказал. Я еще тогда, в день нашей встречи, понял, что ты упрямый осел», — тихо рассмеялся Джим. «Иначе ты не взялся бы меня обучать, верно?» «Наверное, скорее всего». «Ладно, ты все сказал, тогда проваливай», — шутливо заявил Джим. «Но мне и в самом деле пора. Может, еще успею помириться с Дэвис». И, похоже, мне удалось наладить отношения с Джимом. Надеюсь, он понял мои мотивы. Все-таки, мой лучший друг. Глава 26. В один прекрасный день, от которого даже слизеринцы не ожидали подвоха, пророк осчастливил всю школу своей сенсацией. Министр приступил к реформе образования. Долорес Амбридж назначена генеральным инспектором Хогвартса. Если отбросить весь политический шлак, то получалось следующее. Амбридж получала фактически абсолютную власть в школе, получив право инспектировать преподавателей, имеют ли они достаточный уровень квалификации для учебной деятельности. Что будет с неугодными, думаю, объяснять не надо. Также Амбридж, без сомнения, сможет собственноручно писать декреты об образовании для повышения эффективности учебного процесса. Интересно, Фадж сам придумал это, или ему кто-то подсказал? В газетной статье, в лучших традициях пропаганды, были приведены положительные отзывы от влиятельных людей, и парочка отрицательных. А Амбридж была довольно новым назначением. Вид у нее был, как у Наполеона после завоевания Европы. Считала, наверное, она себя как минимум королевой Хогвартса. Теоретически, так и было. Вот только я прекрасно знал, что и Амбридж, и Фадж, всего лишь марионетки, призванные играть на публике. И они об этом даже не догадываются. К своим новым обязанностям Амбридж приступила незамедлительно. Такую бы энергию, да в мирное русло. Из всех преподавателей только МакГонагалл посмела дать отпор инспектору. Не вслух, конечно, но слухи об инспекции трансфигурации быстро разлетелись по школе. С ней Памбридж почему-то проверяла Нирьяна. Знает о близком знакомстве его и Люциуса Малфоя. Или просто боится мрачного Зельевара. Скорее всего, большинство преподавателей отнеслись к новой реформе отрицательно, меньшая часть осталась нейтральной. Амбридж и так не особо любили, за явные нападки министерства на их обожаемого Дамблдора. А теперь и подавно. Вот чего у нее не отнять, так это способности найти поклонников в любом месте и ситуации. К слову, к слизерину Амбридж откровенно благоволила. Вот только слизеринцам на это благоволение было плевать с астрономической башни. Может, Амбридж таким образом надеялась получить какую-то поддержку от наиболее влиятельных родов? Не знаю. Да и неважно, ее затея провалилась, слизеринцы относились к ней подчеркнуто нейтрально. Хотя были типы, вроде Малфоя, которым нравилось то, что происходило, но уважение к Амбридж это не добавляло. На фоне новой реформы как-то быстро забылась другая новость. Попытка проникновения в отдел тайный арест виновного в этом мага прямо на месте преступления. Впрочем, понятно, непосвященным это ни о чем не говорит. Ну, появился какой-то сумасшедший, пытавшийся в отдел тайн проникнуть, ну и что? А вот для меня эта новость была интересной. Неужели это лорд таким образом прощупывал защиту отдела? Тогда наверняка преступник был под империя. Посылать своего человека в гарантированную ловушку лорд не станет. Да и слух прошел, что пойманный преступник имел отношение к ордену Феникса. Вне Хогвартса война набирает обороты. Я сидел в кабаньей голове и медленно потягивал воду из стакана. Это был единственный безалкогольный напиток, за исключением мерзкого сливочного пива, который был в баре. Бармен, конечно, был явно не в восторге от моего заказа, но ничего не сказал. В конце концов, в кабаньей голове не принято задавать вопросы, можно не услышать ответ, да и вообще больше ничего в своей жизни не услышать. Одет я был по местной моде, черная мантия с капюшоном, полностью закрывающим лицо. Сегодня в баре было немноголюдно, что не было плюсом, конечно. Ну, хоть люди тут понимающие, не суют свой нос в чужое дело. Где-то в трех метлах, а может и в другом месте Хаксмида, меня ждала компания слизеринцев вместе с Дэвис. Прощения я добился, которых я оставил буквально на час-два, уладить кое-какие дела, а ждал я Киру. Мне нужно было лично увидеть результат ее тренировок, а он должен был проявиться, сколько времени-то прошло. Если найду результат неудовлетворительным, зачем она будет нужна, да и пару указаний следовало дать, нечего на моей шее сидеть, ничем не занимаясь. Прождал я недолго, буквально 5 минут. Кира пришла минута в минуту, вот что называется пунктуальность. Выглядела девушка куда как лучше, чистая, опрятная, в новой одежде, и с волшебной палочкой, и, как я смог заметить, с немного измененной внешностью. Или может просто это из-за того, что она помылась. Как бы там ни было, Авроров девушка могла не опасаться, Джим пробил по своим каналам и выяснил, что лицо девушки Авроры запомнили очень смутно, не особо обращали на нее внимание, а потом поздно стало, да и по лесам ее ищут, ни в Хаксмиде, ни в Косом переулке ее появления не ждут, а будь она зарегистрирована в министерстве, было бы труднее, тогда бы ее нашли или по крови, или по отпечатку ауры, или еще каким-либо магическим образом. Вариантов было уйма. К слову, имея Авроры практику перенимать опыт у магловских коллег, эффективность их работы возросла бы многократно. Такого, к счастью, не было. Пока не было, девушка, не торопясь, заказала себе вина и села напротив меня. Я сидел в углу бара, самом темном из них, спиной к стене. Таким образом, я видел все помещение, а вот меня заметить сходу было трудно. Даже пришлось согнать с такого замечательного места какого-то инвалида, всего в грязных бинтах. Теперь он сидел за стойкой, у самого входа. «Привет», — поприветствовала меня Кира, я лишь кивнул, и голос изменился, стал более живым, и взгляд из затравленного стал уверенным. «Хорошо, мне такие изменения нравятся. Как проходит обучение?» — спросил я. «Отлично, Джим многое знает, и он хороший учитель. Теперь у меня собственная палочка», она вытащила свой магический инструмент и показала мне. «Осина и сердечная жила дракона, 13 дюймов». «Хорошо», кивнул я. «Экзамены есть?» «Да, каждую ночь тренируюсь». «Тебя он тоже заставлял все это делать?» «Неважно. То, что у тебя появились свои деньги, хорошо. Я тебя вызвал потому, что у меня есть для тебя задание. Мне в скором времени потребуется дом, большой и просторный, чтобы стоял вдали от поселений маглов, магов и городов, с прилегающей к нему территорией. В доме должен быть подвал, это обязательно. Чем он больше, тем лучше. Цена не должна превышать 100 тысяч галлеонов, разумеется, или эквивалентной суммы фунтов. Найди мне такой, варианты пришлешь почтой, обязательно вместе с фотографиями. И это не должна быть древняя развалина, готовая разрушиться от малейшего ветерка. Справишься?» «Да, без проблем», кивнула Кира. «В Англии полно продаваемой недвижимости, в том числе и в магической ее части. Мой двоюродный дядя работал как раз продавцом недвижимости». «Хорошо. Второе. Меня прервала открывшаяся дверь. Быть подслушанным я, конечно, не опасался. Разговор мы с Кирой вели на пониженных тонах, склонившись друг к другу. Остальные посетители ничего бы не смогли разобрать. Нет, прервала меня личность зашедших, знаменитая Золотая Троица. А эти какого черта сюда пришли?» Я поспешил отодвинуться поближе к стене, ниже надвигая капюшон. «Если они меня здесь застукают, будет плохо. Хотя, может, я просто параноик?» Поттер с компанией недолго озирались по сторонам и заняли место у противоположной стены, в самом освещенном углу. Заказали, вот неудивительно, сливочное пиво. «Дайте подумать, 3 гриффиндорца идут в кабанью голову, а не в 3 метлы, как все остальные. Этот бар известен своей темной репутацией и своими не менее темными посетителями. Нет, это совсем не подозрительно. Они просто заблудились и перепутали здание. Поттера, разумеется, узнали, если не все посетители, то очень многие. По крайней мере, стоило этой троице войти, как все тихие разговоры мгновенно смолкли. Гриффиндорцы, что странно, совсем не стали стесняться присутствующих и принялись достаточно громко обсуждать что-то свое. В таких местах, как кабанья голова, любые слова, сказанные не шепотом и не на ухо собеседнику, мгновенно становятся достоянием общественности. К сожалению, сидели мы слишком далеко, и я разбирал лишь отдельные слова, как ни напрягал уши. К счастью, у меня была Кира. Жестом указал на место возле себя. «Она у меня девочка понятливая», шепнул ей, чтобы внимательно слушала Поттера и все сказанное передавала мне слово в слово. А вот дальнейшее развитие событий заставило меня сильно удивиться. В бар один за другим стали входить ученики. Лонгботтом, Лавгуд, близнецы Уизли с Лиджарданом, Чанг с подругой. Короче, всех и не перечислить. Тут что, общий сбор какой-нибудь, каких-нибудь анонимных алкоголиков. Мысли, что это секретная встреча, я даже не допускал. Ну не могли они не понимать, что такое сборище в кабаньей голове не привлечет внимания. И вели они себя не как тайная группа, веселились, кричали, заказали на всех сливочное пиво. А потом Поттер стал толкать речь про темные времена, про Волдеморта, надвигающуюся войну, дуру Амбриджи необходимость научиться защищаться, создать клуб по защите от темных искусств. Я слушал Киру и лихорадочно думал, эта информация была интересной, но как ее можно использовать? Можно, но это будет как-то мелко, а ведь на их собраниях будет интересно, только как узнать, о чем они там говорят? Вести секретную деятельность они не способны, это точно, но это не значит, что их легко можно будет подслушать. Жучков у меня нет, да и не работают они в Хогвартсе. Старый добрый стакан, приложенный к стене, с толстыми каменными стенами Хогвартса не сработает. А ведь у меня есть задание от лорда особое внимание уделить Поттеру и его окружению. Кружок по защите уже пустил по кругу какую-то бумагу, каждый подписывал ее. Обязательство перед организацией, был такой полководец. Звали его Александр Суворов, тезка мой, великий генерал, многое в военной науке изменилось благодаря нему. Есть замечательная фраза, сказанная им, удивить, значит победить. Выполняя задание, шепнул я Кире и встал из-за стола. Я демонстративно медленно пошел к засевшим бунтарям, заранее скинув с лица капюшон. Первым меня заприметил Уизли, который тут же толкнул в бок Поттера. Очень быстро все собравшиеся скрестили на мне свои взгляды. Я же с открытой улыбкой взял свободный стул и сел к ним за стол. «Привет», — как можно более дружелюбно сказал я, пока все остальные молчали. «Хорошая погодка, не правда ли?» Собравшиеся молчали, гнетущее молчание какое-то, а я тут как раз проходил мимо и услышал интересный разговор. «Что ты хочешь, Стоун?» — спросила Гринджер. «Умная девочка, ни истерик, ни угроз, понимает меня, но даже она будет удивлена, всего-навсего присоединиться к вам, если непонятно». Я снова улыбнулся. «Кажется, шокировать всех мне удалось. Вон, как лица вытянулись, особенно у рыжего. Его, кажется, так и подмывало меня оскорбить. Зачем тебе это?» Справившись с удивлением, спросила Гринджер. «Разве непонятно, чтобы сдать сов и выжить в будущей войне с темным лордом? Второй шок за минуту, да я мастер». «Войну?» — переспросил Поттер. «Ты же сам всех убеждал, что он вернулся. Вот, я тебе верю, и не хочу умереть. Вполне понятно, правда? Ты слизеринец, ты сам прихвостень, сам знаешь кого», — вступил в разговор Уизли. «Откуда нам знать, что ты прямо сегодня не сдашь нас, Амбридж? Подумай головой, мой маленький рыжий друг. Желаю я вас, как ты выразился, сдать, стал бы я тогда себя раскрывать и выражать желание к вам присоединиться. А насчет прихвостня, ты серьезно считаешь, что темный лорд примет к себе меня? Меня, человека без рода и племени, грязнокровку? Скорее убьет. Я просто хочу выжить, вот и все. Я решил сыграть на стереотипах, богато захламляющих большинство голов учеников. Кажется, получилось. По крайней мере, некоторые смотрели уже без враждебности. Только у рыжего было такое лицо, будто я, сам Волдеморт». Поттер с Гринджера чем-то шушукались. «Ну же, очкарик, соглашайся. Все ведь так логично для незнающего человека». «Хорошо, Стоун», — наконец сказал Поттер. «Но тебе придется подписать бумагу, наравне со всеми». «Идет». Я взял перо и расписался на пергаменте своим официальным именем. «Не ожидали? Выкусите». Враждебность из взгляда исчезла у всех, кроме Уизли, и настороженность от Поттера. «Теперь я узнаю, каково это, быть волком в стаде овец». А на следующий день боевой Уизли с Поттером и Гринджер прижали меня в туалете. «Ты сдал нас, скотина», — заревел Уизли, как раненый зверь, стремясь меня ударить в челюсть. Наивный, уклониться не составило труда. Вместо меня он со всего размаху ударил стену. «Больно, наверное. Чем обязан такому теплому приему?» — поинтересовался из вежливости я. «Ты сдал нас, Амбридж», — прошипел рыжий. «Я сдал? Что-то запамятовал. Ах, да, с утра на доске объявлений висел новый декрет от Амбридж о запрещении любых школьных организаций. Теперь желающие создать команду или клуб должны были получить разрешение на это от Амбридж. Точно кто-то сдал, уж слишком подозрительно это выглядит. Но это был не я, честно, не мой стиль. Это не он, Рон», — внезапно вступилась за меня Гринджер. «Спасибо, Гермиона», — прочувственно сказал я. «Я знал, что между нами что-то есть. Не в этом дело. Если бы ты кому-нибудь рассказал про наше собрание, было бы видно. Пергамент, на котором все расписывались, был зачарован. Остроумно, прокомментировал я. И что должно было произойти с предателем? Скажем так, прыщи Пенси по сравнению с этим выглядели бы просто жалко. Ну, так как мое лицо чисто, можно сделать вывод, что Эмбридж я ничего не говорил. Тогда кто? Мы уже всех проверили, ни у кого прыщей на лице нет, все еще не успокаивался Уизли. А почему ты решил, что это был кто-то из учеников? По-моему, в кабаньей голове были не только ученики Хогвартса. Ты думаешь, первой догадалась Грейнджер, это сделал кто-то из посетителей? Разумеется. Или вам троим неизвестно, что в этом баре собираются подонки и стукачи? Твое, Поттер, выступление, не слышал только глухой. Ты так неоднозначно высказался насчет Амбриджа и министерства, что кто-то наверняка захотел заработать. Троица выглядела удрученной. Так что, решил уточнить я, вы решили отказаться от идеи уроков? Нет, твердо сказал Поттер, мы все равно будем собираться, только место найдем. Ну, как отыщите, сообщите, махнул я рукой и пошел по своим делам. Знание Амбриджа нашей маленькой тайне меня не беспокоило. В конце концов, что она может сделать, даже если поймает нашу сходку? Тем более мне, на фоне моих прошлых грехов, членство в запрещенной школьной организации смотрится как-то несолидно. Вот только если об этом узнают слизеринцы, моей репутации будет нанесен сильный ущерб. Да и ладно, зато у меня есть возможность следить за Поттером и его друзьями. И, кто знает, может я смогу повлиять на их мировоззрение в нужную мне сторону. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. К моему удивлению, Поттер смог как-то найти место для занятий по защите всего за несколько дней. Я даже подумал, что он использует тайную комнату, но нет, Грейнджер сказала мне идти на восьмой этаж. По пути я встретился с Чанкой и ее подругой, и мы пошли на первое собрание нашего кружка вместе. На восьмом этаже мне сразу в глаза бросилась новая дверь, которую я раньше тут не видел, или просто не помню. Как бы там ни было, нам было нужно именно туда. Помещение, в котором мы оказались, было довольно просторным. На полу было разбросано большое количество подушек, а у стен примостились шкафы с книгами и столы с разными артефактами, явно предназначенные для борьбы с темными силами. И почему я раньше эту комнату не нашел? Столько всего интересного. Середина же комнаты была свободна, наверное, для проведения практических занятий. Стульев не было, так что пришедшие просто сидели на подушках. Поттер, за что ему спасибо, не стал изображать секретного агента и без проблем рассказал об этой комнате. Выручай, комната, да, надо будет детальнее ее исследовать, когда буду один. Это же такой простор для творчества открывается. Первым делом определились с лидером нашего клуба, им, разумеется, стал Поттер. Демократия попрана, выборы следует проводить из двух и более кандидатов, и никак иначе, а то счастья не будет. Вторым пунктом стало наречение клуба. Остановились на армии Дамблдора, сокращенно от. Забавное название, если честно. Ну, теперь я в обеих армиях, и Дамблдора, и Волдеморта. И наконец-то, уладив все формальности, мы приступили к обучению. Первое заклинание, которое мы изучим, начал Поттер, это Экспеллиармус. Я знаю, оно довольно простое, но, тем не менее, полезное. О, ради бога, закатил глаза Захария Смит, крайне неприятный тип. Не хочешь же ты сказать, что разоружение поможет против сам знаешь кого? В прошлом году я использовал это заклинание против него, просто ответил наш учитель. Но если ты считаешь, что выше этого, я никого не держу. Так вот чем он сражался с темным лордом. Я был о нем лучшего мнения. Заклинание разоружения, это даже не смешно. Тем не менее, я стал тренироваться в практике наравне со всеми, все-таки Экспеллиармус я никогда не учил и не использовал. Но знания лишними не бывают, мало ли, вдруг пригодится. Вообще, эти сборища я собирался использовать для добычи информации о Поттере. Как я уже и говорил, может, даже получится втереться в доверие, хотя сильно сомневаюсь. Но еще, на этих занятиях я надеялся найти себе будущих бойцов моего отряда. Кира была полезна уже сейчас, часть полученной прибыли она добровольно переводила на мой счет в банке. В дальнейшем, как я думаю, ее полезность возрастет многократно. А уж какие дела можно сотворить, имея профессиональный отряд, даже представить страшно, особенно в свете надвигающихся событий. Войны, образование нового государства, переделки мира и прочего. В интересное и опасное время живем. Но на первом занятии я понял простую вещь, в общем-то, примитивную, мог и раньше догадаться. Никто из членов ад не захочет ко мне присоединяться. У большинства присутствующих были свои, личные счеты с Волдемортом и пожирателями. У меньшинства, глупые идеалы и мировоззрение в голове вместо мозгов. Вон, к примеру, Чанг, убили ее ухажера. Хотя убил, заметьте, даже не Волдемарт, а поганый хвост. Но нет, китаянка делом чести теперь считает мстить и Волдемарту, и всем пожирателям. Хотя уже присмотрела себе нового кавалера, Поттера, или Лангбаттом, у него причины более уважительные, его родители запытали до безумия, как мне рассказал Драко. Но, опять же, Волдемарт к этому имеет только косвенное отношение, такого приказа он не давал, по причине своей смерти. О деятельности Волдемарта собравшиеся ничего не знали, только с пропагандой министерства и Дамблдора они были знакомы, в частности, что темный лорд, сумасшедший маньяк-убийца, жрущий еврейских младенцев на завтрак и желающий только одного – поубивать побольше народу. Как он с таким букетом достиг того, чего достиг, непонятно. В целом практика проходила довольно успешно и даже весело. Мне в пару достался Криви, который только на месте не прыгал от распирающей его энергии и энтузиазма. Разоружать и блокировать его атаки не составляло для меня труда. Пару раз я даже поддался. Остальные, как я заметил, тоже делали успехи. Даже Лангбаттому удалось выбить палочку у Поттера. Хорошо, если так и дальше пойдет, и мы будем изучать такие вот полезные заклинания, больше будет беспомощных врагов, с которыми легко справиться. Сами же великие воины просто светились от счастья, ведь они отважно борются с системой. Занятие закончилось довольно быстро, я даже заметить не успел, как пролетело время. Используя свою карту, перед всеми, ну не идиот ли? Поттер быстро распустил всех без риска быть обнаруженными. Студенты расходились, окрыленные первыми успехами, а я, загруженный новой информацией, которую следовало сообщить лорду. Как бы мне ни хотелось, но часть учеников была просто обречена, слишком загрязнены были их мозги пропагандой и ложными посылами. И таких следовало либо уничтожить, либо изолировать от остального общества, чтобы они не смущали своим поведением добропорядочных граждан. Можно, конечно, попытаться их образумить, но что-то мне не верится в удачу этого процесса, но я хотя бы попытаюсь. В конце концов, жертвы среди учеников все равно неизбежны, все равно будут убитые, репрессированные и прочие жизнью обиженные. Ну, разве война не ад? Глава 27. Черная метка на левом предплечье, очень плохая штука. Нет, конечно, удобно объявлять сбор или вызывать по одному, да и распознать товарища по оружию по ней можно, но работает-то это в обе стороны. Те же Авроры спокойно могут вычислить пожирателя по этой метке. Не спасает даже, что в неактивированном виде она представляет собой плохо различимый рисунок красного цвета, больше похожего на шрам. Странно, что темный лорд об этом не подумал. Впрочем, наличие черной метки как вещественное доказательство плохо идет. Да и попробуйте в магическом мире подойти к человеку с предложением закатать левый рукав. Это плохой тон, и в культурном обществе такое непозволительно, как, например, пригласить незнакомую девушку на сеновал. Но сейчас я находился в школе. Более того, крутился в компании, где правила приличия не особо принято соблюдать. А учитывая подозрительность Поттера и его нездоровый интерес ко мне, потребовать закатать рукав от меня могли в любой момент, и тогда я реально попал, придется убивать всех свидетелей, ну, или лишать памяти. Как бы там ни было, оба способа накладные и не факт, что у меня получится их осуществить. Поэтому свободное время, проводимое в тайной комнате, я посвятил разработке зелья для сведения меток с тела. Придумал это зелье какой-то маг-раб в Древнем Риме. Почему и как он попал в рабство, не говорилось, а в те забавные времена рабов, магическую их часть, принято было клеймить особыми метками, наподобие нашей черной. По ней раба можно было найти и призвать к себе, а также навредить, вплоть до смерти. И появился один умник, который изобрел способ для сведения метки. К несчастью, зелье уничтожало всю метку, как ее изображение на теле, так и магическую структуру. А вот последнее уничтожать мне совершенно не нужно было, как тогда меня будут вызывать. Поэтому я пошел на еще больший риск и разделил зелье на две части, для выведения клейма с тела и для уничтожения его магической структуры. Варить я стал, разумеется, только первое зелье. В этой работе очень пригодились знания, полученные на уроках зельеварения. Спасибо, профессор Снейп. Конечно, я сильно рисковал. Зелье и само по себе относилось к опасным, а в таком модифицированном варианте шанс на неудачный исход возрастал многократно. Но риск – благородное дело. Сам состав для выведения рисунка метки оказался простым. Все ингредиенты я смог достать из школьных запасов для уроков зельеварения. Если бы захотел приготовить зелье в полноценном виде, возникли бы проблемы. В готовом виде зелье было коричневого цвета, вязкое и липкое. Не внушало оптимизма, если честно. Но отступать назад смысла не было. Ну-с, приступим. В крайнем случае, мадам Помфри способна вырастить новую руку. Надеюсь на это. Я зачерпнул вязкой жижи и нанес ее на метку, как и было написано в инструкции по применению. Жижа была довольно горячей, но вполне терпимой. По инструкции следовало подождать минуту, а потом удалить жижу со своего тела. Секунд 20 ничего не происходило. Сперва я почувствовал жжение, но ничего не стал предпринимать, считая, что так и должно быть. Постепенно жжение усиливалось, но я терпел. И тут я увидел, что эта грибанная жижа начинает расползаться по моей руке. Такого в инструкции точно не было. Пока я схватил палочку, жижа охватила мою руку по локоть. Не думая, я применил его низко. Зря. Видимо, зелье и заклинание вступили в какую-то непонятную реакцию, и это привело к печальным последствиям. Руку охватила пронзительная боль, как будто мне разом кожу с нее содрали. Я повалился на землю, схватившись за руку, а на каменный пол закапала кровь. Через какое-то время я смог разглядеть свою руку. Кожа по локоть отсутствовала как класс, вместе с изрядным куском моей плоти. Оголенное мясо и мышцы – не самое приятное зрелище. Кровь потекла обильнее, заливая все вокруг. К счастью, оказание первой медицинской помощи изучали в приюте, и кое-что я знал и умел. Из собственного ремня я сделал жгут, который затянул выше локтя. Кровотечение удалось остановить. Но что делать с моим огрызком теперь? Странно, но особой боли не было, значит, у меня болевой шок. Как бы сознание не потерять и не сдохнуть в этих чертовых подземельях. Никаких стимуляторов против потери сознания у меня не было. Замотав руку собственной мантией, я поспешил на выход. Выбираться из тайной комнаты одной рукой стало тяжелым испытанием. Так я давно не выматывался. На ногах я стоял только благодаря своей силе воли и жажде жизни. Призрак Миртл, увидев меня, даже обрадовалась, что я вот-вот помру и составлю ей компанию в туалете. А вот хрен вам. Выглядел я действительно необычно, с замотанной рукой, бледным лицом и в собственной крови. Если бы мне встретился кто-нибудь из преподавателей или учеников, потеря сознания была бы им обеспечена. Или инфаркт. К счастью, до самого больничного крыла мне никто не встретился. Время было позднее, да и осторожность соблюдал. Мадам Помфри, увидев мою руку, кажется, хотела меня убить, но сдержалась. Клятва Гиппократа оказалась сильнее инстинктов. Но наорать на меня за мои опасные эксперименты она не забыла. Хорошо хоть не спрашивала, что я делал. Врать такой хорошей женщине не хотелось. Руку она мне обработала какой-то специальной мазью, влила в меня пару литров каких-то зелий и забинтовала поврежденную конечность. И, разумеется, на ночь я остался в больничном крыле. По моей настоятельной просьбе декану было сообщено, что я всего лишь сломал руку, свалившись с лестницы. Такое в Хогвартсе было нередко. Вот будет забавно, если завтра, при снятии бинтов, обнаружится моя метка. Придется Помфри стереть память об этом. Утром, когда мне сняли бинты, рука у меня была в полном порядке, как будто ничего не произошло. Черной метки не было, мой эксперимент увенчался успехом, хотя и были осложнения. Причем магическая структура метки осталась, я ее чувствовал. И, скорее всего, при вызове она также будет отчетливо проявляться, как и у остальных пожирателей. Но в обычном-то состоянии она не видна, и это главное. Теперь я могу не опасаться, что меня вычислит. Этим даже пользоваться можно, показал руку и никаких подозрений. К моему удивлению, изучение своей руки прервала появившаяся Гринджер. «Мне, конечно, приятно, что ты пришла меня проведать», — сказал я ей, когда она подошла к моей кровати, «но я не ожидал, что твои чувства ко мне так сильны». «Все не так», — отрезала Гринджер, — «я просто принесла тебе вот это». Гриффиндорка протянула мне золотой галлеон. Самый обычный галлеон, ничего в нем не было особенного, но только при первом взгляде. Взяв его в руки, я смог более тщательно осмотреть монету. На ребре у нее были выгравированы цифры. «Так мы теперь будем сообщать о следующем собрании», — пояснила Гринджер. «Когда число изменится, монета нагреется. Никому ее не показывай. Противы чары, уточнил я. Неплохо, неплохо. Исполнение почти хорошее. Кажется, Гринджер обиделась. Наверное, ждала похвалы от меня. Ага, как же, только шнурки поглажу и в портянку высморкаюсь. Ничего не говоря, Гриффиндорка развернулась и вышла из больничного крыла. Монету я засунул в карман. Главное не забыть ее проверять почаще, а то пропущу еще собрание какое-нибудь. Армия Дамблдора собиралась каждую неделю. Хотели и чаще, но учеба и необходимость тренироваться в Квиддиче мешали. Вот люди, сами себе признаются, что Волдеморт возродился, война на пороге, а все туда же, Квиддич им подавай. Какие могут быть игры в такой момент? Я бы на их месте все силы на обучение кинул. Кстати, а сам Дамблдор знает, что у него армия появилась. Все-таки директор в Хогвартсе, царь и бог, должен знать, или хотя бы догадываться. Подозреваю, портреты ему многое сообщают. Тем лучше, у него сложится обо мне положительное мнение. К моему удивлению, в качестве учителя Поттер оказался неплох. Обучить сборище детей простейшим заклинаниям он смог. Даже Невилл делал успехи. А ведь над ним безуспешно целых 5 лет бились лучшие преподаватели Хогвартса. Чем больше я узнавал своих соратников, тем больше убеждался во мнении, что им всем конец, а всему виной их фанатичная убежденность в собственных взглядах и нежелание быть более гибкими в мировоззрении. Да и их тренировки, несмотря на все успехи, не особо полезны. Я, конечно, не скажу вам за всех магов этого мира, но я точно в бою не стану кланяться противнику, вставать в нелепую позу и соблюдать какие-то там правила чести. Я буду бить в спину, использовать особенности местности, пойду на любую подлость, все что угодно для того, чтобы победить и выжить. Если мой противник будет настолько глуп, чтобы соблюдать правила дуэли, я этим воспользуюсь и убью его, к черту честь. Честь – награда глупцов, она не нужна мертвым. Но армейцы готовились именно к таким дуэлям, в стерильных, так сказать, условиях. Ничего толкового из этого не выйдет. Впрочем, мне же лучше. Поттер, к счастью, моих взглядов не разделял и учил так, как считал нужным. Сам я с советами не лез, чай мне за это не платит. Должен признать, к паре учеников я даже проникся чем-то вроде симпатии, к тем, кто искренне хотел учиться и стать сильнее. Им только не повезло с учителем. Я старался всегда стоять в паре с такими учениками, в перерывах разговаривая с ними о разных мелочах и незаметно воздействуя на их подсознание тонкой пропагандой, все как меня учил Люциус. Если хотите что-то внушить человеку, не стоит ему прямо в лицо об этом кричать. Гораздо эффективнее его просто натолкнуть на нужные вам идеи и мысли, чтобы он сам пришел к необходимому выводу. Надежда найти среди армейцев своих будущих бойцов во мне не угасала. Как бы я к ним ни относился, но здесь собрались одни из самых лучших студентов Хогвартса. Не по знаниям и навыкам, а по духу. Единственные, кто решил не отворачиваться от проблемы, а принять ее и бороться. А знания, навыки, все это появится со временем, при правильном обучении. Но даже с избранными мной индивидами возникали проблемы. Методика Люциуса с ними либо не работала, либо работала, но плохо. Может, это было связано с моим неумением, но гораздо приятнее было считать, что эти избранные просто не хотят думать собственной головой. Это бесило, и я еле сдерживал себя, чтобы не сорваться. Как же просто было в приюте, когда я мог магией заставить любого сделать то, что я хочу. В принципе, и сейчас могу, с помощью Империя, но опасно. Приближался первый матч по Квиддичу в этом сезоне. Гриффиндор против Слизерина. В команду Слизерина, к всеобщему удивлению, смогли попасть Крэбб и Гойл. С чего это они решили немного сбросить маски тупоголовых горилл, было непонятно. Может, им просто надоело и захотелось показать, на что они по-настоящему способны. Похоже, что именно так. Малфой всю неделю перед матчем носился по замку, что-то колдуя. Что он задумал, никому не говорил, якобы сюрприз. Надеюсь, это окажется действительно полезным и принесет победу Слизерину. Я даже 10 галлеонов поставил на победу моего факультета. Слизеринцев ободрял новый вратарь Гриффиндора, рыжая подружка Поттера. Более нелепого игрока, как говорили те, кто видел его на тренировке, не существует в мире. Выглядел рыжий действительно плохо, весь какой-то бледный и осунувшийся. Чем ближе приближался матч, тем более нервным он становился. Странно, мне казалось, что в Гриффиндоре учатся отчаянные люди, с железными нервами. Денек для матча выдался хороший. ни облачка, довольно тепло. Я, с Дэвис под боком, разумеется, сидел на трибуне. У всех слизеринцев были какие-то значки с надписью «Уизли, наш король». Я, со всеми своими проблемами, как всегда был не в курсе факультетских событий и не знал, что это за значки, из чего это вдруг слизеринцы такого мнения о рыжем. Как мне сказала Трейси, эти значки – изобретение Малфоя. Он с ума сошел, бедный Драко, его отец будет расстроен, придется растить нового наследника. Однако все оказалось не так уж и плохо. С началом матча заиграла музыка и слизеринцы стали напевать обидную песенку, главным героем которой был Уизли. Малфой, кажется, становится психологом, правильно вычислил и использовал главную слабость рыжего, его феноменальную неуверенность в собственных силах и болезненную зависимость от мнения других. Слушая такую песню, Рон, как я подозреваю, стал полностью неспособным сопротивляться и пропускал мяч за мячом. Браво, Драко, в кои-то веки ты сделал что-то правильное и полезное. Видать, занятия летом с отцом не прошли даром. Глядишь, еще несколько месяцев таких занятий, и совсем человеком станет. К сожалению, остальная гриффиндорская команда была морально устойчивее и не велась на такой дешевый развод, как обидная песенка. Игроки Гриффиндора по-прежнему блестяще играли, не обращая внимания ни на что. Правда, слизеринцы были не хуже и быстро вырвались вперед по очкам. Поттер понял, что игру надо заканчивать быстрее, пока счет не стал разгромным, и метался по полю в поисках Снитча. От него не отставал Малфой. Будет обидно, если слизерин проиграет, несмотря на затраченные усилия. Ведь тогда я даже деньги низкого стрясти не смогу. Внезапно, Поттер с Малфоем дернулись в одну сторону. Сомнений не было, оба увидели Снитч. Метла Драко не могла соревноваться в скорости с молнией Поттера. Даже Бладжер, метко пущенный Гейлом, не спас положение. Поттер схватил Снитч. Трибуны радостно заревели. А вот расстроенный Крэб смог отбить Бладжер так, что он попал по Поттеру. Очкарик, к сожалению, не упал и не сломал себе шею. Сказать, что Малфой был взбешен, ничего не сказать. С трибуны было видно, что он что-то кричит Поттеру и близнецам Уизли рядом с ним. Ох, договорится он когда-нибудь. Сглазил, уже договорился. Поттер и один из Уизли синхронно рванули к Драко, сбивая его с ног, и принялись его избивать руками. Поверить не могу, 5 лет Поттер это терпел, и вот, наконец-то он сорвался. Как бы не убил в порыве страсти. Хотя, могу его понять, мне и самому сейчас хочется вмазать всей нашей команде за проигрыш моих денег. К счастью для Драко, учителя быстро растащили драчунов. Взбешенная МакГонагалл увела Уизли и Поттера в замок, а вот Малфой выглядел чрезвычайно довольным. Эмоции на трибунах кипели так, что никто не заметил, как вслед за МакГонагалл с поля ушла Амбридж. Кроме меня, как мы узнали вечером от довольного Малфоя, Амбридж весьма своеобразно наказала обоих Уизли и Поттера. Мало того, что сняла кучу баллов, так еще и исключила из команды по квиддичу, навсегда. Ха, вот это номер. Как разглагольствовал Малфой, он это изначально спланировал, но лично я ему не верил, в отличие от остальных. Не такой он человек, чтобы просчитывать свои действия на много ходов вперед, просто ловко воспользовался ситуацией в свою пользу. Его действия себя оправдали, проигрыш в матче ему простили за такое хитроумное устранение главного врага слизерина в квиддиче. Все-таки без Поттера гриффиндорская команда изрядно ослабнет и уже не сможет представлять опасности для слизерина. Подумав, я тоже решил Малфоя простить, отыграю еще свои деньги на следующих матчах. Хагрид вернулся. Эта новость облетела школу со скоростью метеора. А я-то уже думал, что никогда больше не увижу этого полувеликана, непонятно как появившегося на свет. Как я мог судить по косвенным признакам, великаны приняли сторону Волдеморта, и было странно, что Хагрид остался жив. Ловкий тип, ничего не скажешь. Уж я-то знаю, с каким рвением Макнир желал его убить, когда узнал, что именно Хагрида Дамблдор пошлет к великанам, не знаю почему. И на следующий же день его возвращения у нас состоялся урок по уходу. Выглядел лесничий неважно, все лицо его представляло один большой синяк. Ученики, разумеется, решили, что это его так украсил новый монстр, которого Хагрид подготовил для урока. Когда учитель объявил, что сегодня урок пройдет в запретном лесу, некоторые даже попытались сбежать, но все оказалось не так плохо. Хагрид выкинул на землю несколько кусков сырого мяса, у меня непроизвольно засосало под ложечкой, и стал ждать. Через какое-то время на поляну вышли фестралы. Помимо меня их увидели еще Поттер, Невилл и пара других учеников. Остальные стояли и недоуменно всматривались в темноту леса. Во время своих путешествий по лесу в образе волка я часто видел фестралов, но никогда не нападал. Во-первых, они могут и в одиночку дать серьезный отпор, а стая меня просто раздавит. Во-вторых, они хищники, их все равно есть нельзя. Они также не проявляли плотоядного интереса ко мне. Хагрид с охотой стал пояснять непонимающим ученикам, кого они перед собой видят. Точнее, не видят. Его прервала Парвати. «Но ведь это плохой знак», — воскликнула она. «Они приносят людям, которые их видят, жуткие несчастья». Профессор Трелани говорила. «Ну вот, опять это Трелани». Парвати была просто фанаткой этой сумасшедшей старухи. «Это плохой знак, это еще более плохой знак, а это вообще проклято, как все это надоело. Зачем я вообще выбрал прорицание? Если верить Трелани, я уже раз 20 должен был умереть самым мучительным образом». К счастью, Хагрид не разделял глупых суеверий Парвати и продолжил урок. И тут пришел лесник и всех разогнал. Точнее, пришла Амбридж и все испортила. Впрочем, это было ожидаемо, эта расистка даже не пыталась скрыть своих нацистских взглядов. Полувеликан на месте преподавателя, такого она выдержать просто не смогла бы. Вон, каким предвкушением утонченного издевательства светится ее лицо. Все свои записи в блокноте, самые обидные, она громко озвучивала так, чтобы все ее услышали. Слизеринцы веселились вовсю, а гриффиндорцы бессильно сжимали кулаки. Особенно злой выглядела Грейнджер. Амбридж стала опрашивать учеников об уроке. Начало, что неудивительно, со Слизерина. В частности, с Пенси. Та, еле сдерживая смех, что-то говорила Амбридж. «Нет, я все понимаю, издевательство, демонстрация своей силы и все такое. Но Амбридж-то куда лезет? Она ведь из себя ничего не представляет. Уродливая, бестолковая и ничего не умеющая расистка. У нее нет никакого морального права вести себя так, будто она большая шишка. Тупая марионетка, она меня бесила. Я не выступаю в защиту Хагрида. Я просто Амбридж ненавижу больше, чем его». А она получала огромное удовольствие, заставляя Хагрида нервничать и ошибаться.